Глава 75. Моровая язва. Что моровая язва для тела, то для души соблазн. Моровая язва заражает и убивает тело. Соблазн заражает и убивает душу человеческую. Как видим, моровая язва прежде в одном человеке начинается, потом весь дом, а от него весь город или село, а далее и вся страна заражается и погибает. Так и соблазн в одном человеке начинается, а потом и ко многим переходит. Похоть в сердце человеческом кроющаяся, видением и слухом, как огонь ветром, возбуждается и разжигается ко злу. Видим это в мире. Видим, как друг от друга заражаются соблазном и погибают. Что глаза видят и уши слышат, то и в сердце человеческое ударяет. Один начал такой-то дом созидать себе, в таком-то платье ходить, на такой-то карете и конях ездить, такой-то убор и украшения в доме своем иметь и так далее. Видит это другой, третий и прочие, и все остальные, и все делают так. Один помещик так со своими крестьянами поступает, такие с них оброки берет, или столько дней в седмице работают они на него. Видят это другие и также поступают со своими крестьянами. Один судья заразился мздоимством и столько-то тысяч собрал себе от этого беззаконного дела. Слышит это другой, третий и прочие и замышляют про себя такое же беззаконное дело. Он, где столько и столько собрал себе, соберу и я, и собирает. И так переходит страшное это зло от одного к другому, а от того к другим и ко всем. Видим, как заразилось этой страшной язвой наше бедное Отечество. Нет нигде суда без денег. Не судят, а только покупают и продают. Один начал банкеты устраивать и гостей к себе звать и принимать. Делают так и другие, и уже только и знают, что друг другу в гости ездить и так далее. Так соблазн, как моровая язва, не тела, но души человеческие заражает и отнимает у них не временную, а вечную жизнь. Видим, что иной город одним, иной другим беззаконием изобилует. Это ни от чего другого не бывает, как от соблазна. О, страшное зло соблазн! Потому так сильно Христос Господь запретил подавать соблазн. Смотрите от Матфея 18, 6 по 9. Христианин, берегись соблазнить и берегись соблазна, как моровой язвы. Люби сердечно закон Божий, и не будет тебе соблазна. Велик мир у любящих закон Твой, Господи, и нет им соблазна. Псалом 118. Презри этот мир с прелестью его и возлюби единого Бога и вечную жизнь, и будешь невредимо жить в мире, как Лот в Содоме. О том же. Что моровой язвой зараженный человек, то и клеветник. Моровой язвой зараженный повреждает того, кто с ним общается и неосторожно поступает. Клеветник повреждает того, кто слушает его клевету. От зараженного человека язва заразительная переходит к другому, от другого к третьему, от третьего к четвертому, и так ко всем людям, если не остерегутся. И так бывает, что многие тысячи людей от одного зараженного заражаются и погибают. Так и от клеветника. Один услышит клевету и другому скажет, другой третьему, третий четвертому. И так все слышат и клеветой повреждаются. И бывает, что вся страна и все государство слышит и повреждается. Иные, слыша, осуждают того, о ком клевета носится, худо де он сделал или делает. И так тяжко грешат, похищая себе то, что одному Христу, праведному судьи, приличествует. Он один судья всех. Иные к тому же беззаконному делу возбуждаются, что слышат, то и делают. Во всем этом пагубном зле клеветник, рассеиватель зла, виновен. Итак, видишь, христианин, какое пагубное зло клевета. Хотя нынешние христиане ничем так, как клеветой, не утешаются и не услаждаются. Что ныне на устах у людей, собравшихся вместе? То одного, то другого имя носится. О чем более разговоров у них? То об одном, то о другом бедном грешнике. Один скажет о том, другой о другом, третий о третьем. И так столько грехов и беззаконий бывает в собрании, сколько слов. Всему тому злу причиной бывает клеветник, от которого клевета началась. Клеветник вредит тому, на кого клевещет, ибо языком своим уязвляет его, как мечом, и славу его, как пес зубами одежду, терзает. Он где то и то делает. Вредит он и себе, ибо тяжко грешит. Вредит и тем, которые слушают клевету его, ибо подает им повод к клевете и осуждению, и так их приводит к тому же беззаконному делу, в котором сам находится. И как от одного зараженного человека многие люди телом заражаются и погибают, так и от одного клеветника, начальника клеветы, многие христианские души заражаются и погибают. О необузданный язык, сколько ты миру делаешь зла! Как ветер, пожар по всему городу или селу, так и необузданный язык всякое зло по всему государству и по всему миру разносит. Один клеветник узнал, и все уже знают. Один сказал, и все говорят. О, воистину, лучше 100 крат пасть ногами, чем языком. Малый член язык, но много зла делает. Иакова 3:6. Двойной оградой загражден, то есть зубами и губами, но весьма удобно вырывается и выскакивает. Христианин, берегись клеветника, как опасаешься человека, зараженного моровой язвой, да не заразишься и не погибнешь сам от него. Клеветники обычно испытывают дела людские, что де тот и тот делает. И так, испытав, разносят клевету. Они друг друга знают и вместе сходятся, и то о том, то о другом друг у друга спрашивают. И так, узнав, рассеивают клевету. Таких людей, как прокаженных, берегись. Берегись и сам испытывать людские грехи, да не будешь судить и клеветать на ближнего своего. Испытание и познание чужих грехов – начало осуждения и клеветы. Отврати глаза свои от ближнего своего и обрати на себя самого. Испытывай и познавай свои грехи и очищай их истинным покаянием и верой. Это христианское дело, к которому ты позван от Христа. Любым способом старайся хранить язык, и многих грехов избежишь.